Раскольников проснулся в 2 часа пополудни. Он вспомнил, что на тот день назначены похороны Катерины Ивановны, и обрадовался, что не присутствовал на них. Настасья принесла ему есть. Ел и пил он с большим аппетитом. Голова была свежее, и сам он спокойнее, чем в последние 3 дня. Он даже подивился прежним приливом своего панического страха. Но только что он отворил дверь в сени, как столкнулся с Порфирием Петровичем. «Не ждали гостя, Родион Романович? Прохожу. Думаю, почему не зайти минут на 5? Куда-то собрались? Не задержу. Только вот папиросочку, если позволите». «Да. Да, садитесь, Порфирий Петрович». «Вот папироски. Вред чистый. Отстать не могу. Кашляю. Першить начала. Одышка. Да-с. А я, Родион Романович, пришел объясниться. Я рассудил, что нам по откровенности теперь действовать лучше». «Да что же вы теперь-то говорите?» «Хочу вам дотла все изложить. Много я заставил вас перестрадать, Родион Романович. И теперь желаю доказать, что и я человек с сердцем и совестью. Рассказывать все по порядку вряд ли нужно, да я и не смогу. Слухи и случайности совпали в одну мысль. Старухины отметки на вещах — вздор. Сцена в конторе — тоже случайность. Статейка ваша в журнальце вспомнилась. Прочел я ее, отложил, да и подумал. Но с этим человеком так не пройдет. А я ведь у вас тогда с обыском был-с. До последнего волоска у вас в квартире было осмотрено. Напрасно. Думаю, теперь этот человек сам придет, коль виноват. А вас Бог и дает. Идете. Смех-то ваш, как вошли, помните? Ведь вот точно сквозь стекло я все тогда угадал. А как услышал про колокольчики, весь даже замер. 1000 рублей бы дал в ту минуту, чтоб посмотреть, как вы тогда 100 шагов с мещанинишкой рядом шли после того, как он вам, убивца, в глаза сказал. Итак, что ж вам, Родион Романович, удивляться, что я с вами тогда такие шутки шутил? А я думал, вы Николая теперь обвиняете. Какой тут Миколка? Сердце имеет. Фантаст. Он ведь еще недавно, 2 года в деревне, у некоего старца под духовным началом был. Вот я и подозреваю, что Миколка хочет страдания принять. Или вроде того. Нет, батюшка Родион Романович, тут не Миколка. Так, так кто же убил? Как кто убил? Да вы убили, Родион Романович. Вы и убились. Это не я убил. Нет, это вы-с, и некому больше. Признаетесь, аль нет, мне теперь все равно. Про себя-то я убежден. А коли так, зачем вы пришли? Я пришел к вам с открытым и прямым предложением учинить явку с повинной. Это вам будет бесчисленно выгодней. За это вам будет сбавка. Эх, не стоит. Не надо мне вашей сбавки. Как не надо сбавки? Жизнью-то не брезгуйте. Нетерпеливый вы человек. Ее еще много впереди будет. Вы когда меня думаете арестовать? Да денька два могу еще дать погулять. Вы, Порфирий Петрович, не заберите себе в голову, что я вам сегодня сознался. Не беспокойтесь, голубчик. Ваша воля да будет. Погуляйте немножко. Только слишком-то уж много нельзя гулять. Ну-с, до свидания. Добрых мыслей. Благих начинаний. Порфирий вышел, как-то согнувшись и как бы избегая глядеть на Раскольникова. Раскольников подошел к окну и с раздражительным нетерпением выжидал время, когда тот выйдет на улицу и отойдет подальше. Затем поспешно вышел и сам. Он спешил к Свидригайлову. Был ли Свидригайлов у Порфирия? Нет, не был. Конечно, не был, не был. Но если еще не был, то пойдет. Или не пойдет. Он узнал мою тайну. Он имел замыслы против Дуни. А если и теперь имеет? Почти, наверное, да. А если теперь, узнав мою тайну, он захочет употребить ее как оружие против Дуни? Да, да, да, да, да. Да. Да. Письмо. Нынче утром Дуня получила какое-то письмо. От кого в Петербурге она могла получать письма? От Лужина? Правда, там стережет Разумихин, но он ничего не знает. Может открыться ему. Ну уж нет. Нет. Во всяком случае, Свидригайлова надо увидеть как можно скорее. Раскольников остановился посреди улицы и стал осматриваться, куда он зашел.